Дмитрий, Женя, Борис. Михаил, Дмитрий, Женя, Борис. 53-0-58. Федор, Леонид, Иван, Николай, Татьяна, Татьяна, Григорий, Леонид, Анна, Семен. 28-59. 53-18. Константин, Леонид, Иван, Михаил, Анна. 39-94. 92-36. Михаил, Дмитрий, Женя, Борис. Михаил, Дмитрий, Женя, Борис. 53-0-58. Федор, Леонид, Иван, Николай, Татьяна, Татьяна, Григорий, Леонид, Анна, Семен. 28-59-53-18. Константин, Леонид, Иван, Михаил, Анна. 39-94-92-36.